Глава 47. Ариша. Очнулась лежа на диване, и первым, кого увидела, был Федерико. Он сидел рядом и, держа мою руку в своих, выглядел очень взволнованным. Заметив, что я открыла глаза, прерывисто выдохнул и, зажмурившись, стиснул мою руку и прижался к ней губами. «Напугала», — прошептал задушенно и, пытаясь поймать мой взгляд, жалобно попросил. «Прости». Попыталась встать, но Федерико не дал. Удержав за плечо, прицикнул языком и, покачав головой, прорычал. «Лежи, я вызвал врача». Я хотела что-то сказать, даже рот открыла, но... не смогла. Оглядев пространство кабинета, удостоверилась, что Максима нет, и, приподнявшись в полусидячее положение, хрипло попросила. «Дай телефон». «Что? Зачем? Ариша, лежи. Надо, чтобы тебя осмотрели, а потом позвонишь куда хочешь». «Дай мне твой телефон», — упрямо повторила я, чеканя каждое слово. Федерико поджал губы и, посмотрев из-под лобья, устало вздохнул. Встал и отошел к своему столу, но почти тут же вернулся и, разблокировав свой смартфон, протянул мне. Спустила ноги с дивана и, проигнорировав сопение Федерико, села прямо. Под его пристальным взглядом открыла папку мессенджера и, пролистав до нужной даты, невольно охнула. Дрожащими пальцами нажала на ветку сообщения, обозначенную как «любимая», и, пытаясь не разрыдаться, прикрыла рот ладонью. Два сообщения. Всего два, но... я все еще хранила те эмоции. Я знала, каким событиям предшествовали эти строки. Я помнила свой страх и чувство беспомощности. Даже не пытайся, все равно никуда не возьмут. Поздно. Я не дам тебе забыть. Не позволю. Всего два сообщения, которые объясняли слишком многое и разом перечеркивали любую возможность наших отношений с Федерико. Телефон упал на пол, и, закрыв лицо руками, я тихо заплакала. Нет, это была не истерика, обида. За себя, за него, за нас. За нашу обреченную любовь. Почему все произошло именно так? Почему он не выбрал другой способ для сближения? «Ариша, любимая, прости». Федерико встал на колени перед диваном и, уперев руки по обе стороны от моих бедер, уткнулся лбом в мой лоб, продолжая шептать, как одержимый. «Прости, любимая, прости. Я не мог иначе. Я пытался, но... прости, родная». Я все исправлю. Прошу тебя, не отталкивай. Доверься. Я все сделаю, чтобы ты стала самой счастливой. Не убивай нас. Ариша, умоляю». Его голос дрожал и срывался. А мои щеки были мокрыми не только от моих слез. Я не понимала, что ответить. Не могла посмотреть в глаза. Но и оттолкнуть его сил просто не осталось. Наша с Максом семья была обречена. Причем давно, но поступки Федерико действительно пугали и отталкивали. Простить такое казалось просто невозможным, но... если бы не одно важное «но». Теперь я ждала ребенка, а безумный во всех смыслах отец этого малыша стоял передо мной на коленях и умолял простить. Он любил и обещал все исправить. Как поверить? Как простить? «Ариша, умоляю». Обхватив мое лицо ладонями, Федерико вынудил посмотреть ему в глаза и, затаив дыхание, попросил. «Выслушай. Прошу, любимая». «За что?» — выдохнула я, а он отшатнулся и скривился, как от боли. «Я не мог иначе. Я выбрал забрать тебя себе, как только узнал, что...» Сдвинув брови на переносице, он мучительно медленно подбирал слова, явно пытаясь уберечь меня от более страшной правды. «Расскажи», — прошептала уверенно и, зажмурившись, добавила. «Расскажи мне все, хочу знать». «Любимая, мы можем... давай сначала дождемся врача». «Нет, другого шанса не будет». Я действовала жестко, даже жестоко, но я имела на это право. «Как никто!» Федерико коротко кивнул и, поднявшись с пола, отошел к окну. Сцепив руки в замок за спиной, пару минут просто молчал, Я видела, что ему сложно касаться темы прошлого, но также понимала, что иначе не смогу. Чувствовала, что Федерико отдал бы все, чтобы не открывать реальную причину своих поступков. Боялся ранить, возможно, шокировать, но на другой чаше весов было наше будущее. И наш малыш, о котором мой безумный сталкер все еще не знал. И прежде чем рассказать о ребенке, я хотела убедиться, что не совершаю очередную ошибку. Почти 2 года я просто наблюдал. Глухо начал Федерико, а я невольно подалась вперед и, затаив дыхание, замерла. Старался не вмешиваться, но... Он обернулся и, виновато улыбнувшись, вздохнул. «Это я сделал все, чтобы твой муж получил работу в нашей компании. На него мне было плевать, просто... Я просто пытался повысить твой уровень жизни до вступления в право наследования, хотя бы через мужа». «Как благородно!» — хмыкнула я, но тут же прикусила язык, боясь спугнуть волну откровений. Даже зарплату ему повысил чуть ли не вдвое, а ему было все мало. Чуть позже мне донесли, что он зачастил в закрытые горные заведения, и я стал наведываться с проверками, которые, по сути, были не нужны. Загружал его работой, пообещал повышение, позже организовал гонку за должностью в Москве, и на время он прекращал заниматься ерундой. Федерико немного помолчал и, вскинув на меня потемневший от эмоций взгляд, продолжил. «Пытался держаться от тебя подальше, но, поняв, что влюбился, искал любой повод быть рядом. Иногда, сидя в машине, часами ждал под окнами твоей квартиры. Ловил момент, когда ты выходила по делам, в гости к маме или на встречу с подругой. Я просто наблюдал». «Почему не подошел и не попытался заговорить?» «Боялся». Он развел руками и, приблизившись, спросил напрямую. «Ты бы бросила мужа ради меня?» «Нет». Я ответила честно, а Федерико кивнул. «Я понимал, что шансов нет. Видел, что ты счастлива. Не хотел рушить твою семью. Не поверишь, даже мечтал, чтобы ты поскорее забеременела, перечеркнув мои надежды». «Но?» — спросила я, понимая, что причина пройти точку невозврата все же была в нас с Максом. «Мне донесли о его романе с Дариной». Нахмурившись, поделился Федерико и, взъерошив волосы, усмехнулся. «Он сам подписал приговор вашему браку. Интрижка была не разовой, как предыдущие». «Что?» — охнула я и, покачав головой, шокированно пролепетала. «Дарина была не первой. Сколько их было? Скажи, я должна знать». «Нет», — отрезал он и, покачав головой, повторил. «Нет, не должна. Забудь. Это прошлое. Ни к чему себя ранить лишними подробностями». Обиженно засопев, я поджала губы, но, немного подумав, решила не спорить. Федерико был прав. Ворох болезненных воспоминаний вот-вот обещал стать больше, а добавлять себе лишних стрессов, особенно в моем положении, было как минимум глупо. «Что потом?» – отклонившись на спинку дивана, поторопила я. Федерико подошел к небольшому бару и, достав бутылку минеральной воды, налил полный стакан. Вернулся ко мне и, сев рядом, молча отдал мне. Отпила пару глотков и, позволив взять себя за руку, перевела взгляд в окно. Чувствовала, что Федерико готовил меня к чему-то и, похоже, всячески пытался облегчить этот момент. «Рассказывай», — потребовала тихо. Дарина оказалась более требовательной пассией. Послушно продолжил Федерико. И Максиму пришлось вертеться, чтобы обеспечить все ее капризы. «И он вернулся к играм», — предположила я, а Федерико нехотя кивнул. Постепенно он повышал ставки. Начал рисковать и выбирать более матерых компаньонов. На этом и погорел. Он проиграл большую сумму одному не очень хорошему человеку. Властному, влиятельному, опасному. Смертельно опасному, понимаешь? «Макс связался с бандитами?» — выдавила я и, покачав головой, охнула. «О боже, идиот! Его же могли убить!» «Не только его. И не только убить». Помявшись, уклончиво перечислил Федерико и, протяжно вздохнув, сознался. «В тот период я играл с ними. Просто притворялся, что заскучал, Делал вид, что развлекаюсь. На самом деле хотел удержать все под контролем, но вразумить Максима оказалось бесполезным занятием. И что он сделал? Начиная понимать, выдохнула я. Взял большой кредит и попытался отыграться. Снова проиграл, и его поставили на счетчик. А потом... Что было потом? Пролепетав, сама потянулась за стаканом и, чувствуя дикое волнение, выпила всю воду залпом. Тот авторитет решил поторопить Макса и вернуть долг привычным способом. Приказал найти тебя, хотел немного припугнуть. Но вместо того, чтобы использовать как инструмент манипуляций, неожиданно захотел забрать себе. Что? Правда оказалась не просто шокирующей. Меня буквально затрясло. Задышав чаще, отшатнулась, а Федерико сгреб меня в объятия и, перетащив на колени, прижал к себе. Обнял и, покачивая из стороны в сторону, прорычал сквозь стиснутые зубы. «Он потребовал тебя в уплату долга. Я не мог не вмешаться».